Аналитический, экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Октября 2001 года начал свою работу в эфире аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Программа о тяжелой музыке прошлых лет. Ностальгическая программа, составленная по вашим письмам, по вашим заявкам. У микрофона, как и обычно, ведущие альманаха Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Мы благодарим вас за тот огромный интерес, который вы проявляете буквально к каждому выпуску нашего альманаха, за тот непрекращающийся, постоянно растущий поток писем, справиться с которым подчас бывает, ох, как непросто. Кирилл, не помнишь ли ты, на чем мы остановились в прошлый раз? Если мне не изменяет память, в прошлый раз мы по просьбе Дарьи Валентиновны Подгорной из города Миасса Челябинской области ознакомились с только что увидевшей свет работой легендарного певца и исполнителя Роба Хелфорда. И вот я предлагаю сейчас в рубрике «Новости ретро» продолжить знакомство с новым альбомом певца, получившим символическое название «Crucible». Суровое испытание. Сумел ли исполнитель преодолеть груз прожитых лет? Остался ли его голос столь же агрессивным и напористым, а его песни такими же энергичными, яркими, зажигательными? Ну что ж, я думаю, ответы на все эти вопросы мы получим в течение ближайших 3 минут. Итак, открывает аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» легендарный Роб Хелфорд с композицией «Суровое испытание». Запись 2002 года. Новости ретро. Lost in the room of mirrors, there's only one way out. But suicide is easy, well now you have this doubt. I похоже, легендарный Роб Хелфорд сумел его выдержать, и сегодня на частоте 102.5 FM его песня открыла очередной выпуск аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». Кирилл, а что если нам прямо сейчас в рубрике «Перекличка времен» вспомнить, как Роб Хелфорд в далеких 70-х годах прошлого века начинал свой творческий путь, будучи одним из лидеров «Виа священник Иуда». В те далекие годы такое понятие, как хэви-метал, лишь только начинало зарождаться в мировой музыкальной культуре вместе со всеми своими материальными атрибутами. Длинными прическами, сапогами-казаками, кожаными проклепанными куртками. «Затянутый в кожу». Именно так называлась, если мне не изменяет память, песня, записанная участниками Виа Джудас Прист в далеком 1979 году. Я с тобой согласен, Николай, стоит послушать, стоит сравнить. Итак, начинается наше путешествие во времени. И мы переносимся почти на четверть века назад, в 1979 год. Давайте вспомним. Перекличка времен. На самое дно, в пучину тяжелого металлического рока, и из этих мрачных глубин начинаем медленное всплытие на поверхность. Только что по вашим многочисленным просьбам отгремели последние аккорды легендарного шлягера Виа Джудас Прист «Hellbent for Leather». В нашей дальнейшей программе мы обратимся к творчеству таких ансамблей, как «Металлика», «Гробокопатель», «Чернокнижник», «Концепция», да и к многим-многим другим. Мы уверены, что вы еще не забыли эти замечательные коллективы. Ведь, как справедливо замечает в своем письме Леопольда Викентьевна Цербер, искусствовед из Санкт-Петербурга, хоть время и стирает с памяти облик иных артистов, но так трудно взгляд оторвать, всегда восхищаясь ими. Совершенно верно. Впрочем, ансамбль, который сейчас по просьбе Леопольда Викентьевны продолжит нашу программу, так и называется. Совершенно верно. Quite right. Мы переносимся в начало 80-х годов ушедшего столетия. Звучит композиция «Давайте сойдем с ума». Музыка и слова участников ансамбля. Запись была сделана в 1983 году. Сойдем с ума. Именно к этому призывали нас участники, я совершенно верно. А вот Николай неверно. Как? Наш музыкальный редактор, очаровательная Тамара Тимуровна Хаген, подсказывает, что название Quiet Riot переводится иначе, как «Тихое восстание». Вот так, Николай. Да, в общем, какой-то конфуз. У тебя в руках письмо, давай продолжим нашу программу. Да, Кирилл, действительно, это письмо находится, оно у меня в руках. Пришло оно к нам по заявке Платона Каримовича Кречета, животновода из Тюмени. «Давайте сойдем с ума». Об этом пели участники группы, как вот здесь, вероятно, было справедливо замечено, «Quiet Riot», «Тихое восстание». И действительно, в те годы мы буквально сходили с ума. Слушали сначала хард-рок, затем хэви-метал и докатились, наконец, до трэша. Это было словно эффект разорвавшейся бомбы, словно удар шаровой молнии. Я имею в виду эпохальный альбом тогда еще молодого ансамбля «Металлика» «Ride the Lightning», «Оседлай молнию». И действительно, в те годы хотелось в прямом смысле оседлать молнию и унестись вместе с ней в небеса, бежать подальше от унылой советской действительности. Предлагаю включить в сегодняшний выпуск «Альманаха Дым под водой» композицию «Escape» – «Побег» с легендарного альбома «Via Metallica» «Ride the Lightning», «Оседлай молнию». И думаю, что многие радиослушатели прекрасно понимают мое тогдашнее состояние и от счастья, может быть, разделяют его. Ну что ж, Вадим, мы переносимся, совершаем побег в 1984 год. Год, в котором вокально-инструментальный ансамбль «Металлика» впервые громко заявил о себе на весь мир. Ничто не забыто. Damn. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». 1984 год. Год расцвета тяжелой металлической культуры во всем мире и начало массового подпольного увлечения ею в нашей стране. Кирилл, я подумал, а почему бы нам не сделать остановку, наш традиционный глубоководный привал, и послушать что-нибудь из того богатейшего музыкального наследия, которое принес нам тот далекий год. Согласен с тобой, Николай, тем более, что у меня вот в руках целая пачка писем от наших радиослушателей, в которых они просят почаще включать в нашу программу песни середины 80-х, песни того времени, когда металл в нашей стране был запрещен, а значит, был вдвойне привлекателен. Действительно, разве можно было представить себе, чтобы советские власти позволили юным пионерам, юным комсомольцам слушать модный тогда, ну, скажем, «Виа-гробокопатель»? Да я в гробу видал Софию Ротару да Надежду Чепрагу. Я слушал и буду слушать металл. Так отвечал я учителям и продолжал писать на партах и на заборах название своей любимой группы «Грейвдиггер». Конечно, сейчас такое поведение вспоминается с улыбкой, но так уж устроен человек. Когда он молод, он хочет протестовать и бороться против чуть ли не всего мира. Николай, это твои воспоминания, что ли? Да нет, это, разумеется, не мои воспоминания, хотя мои воспоминания в чем-то созвучны. Это были строки из письма, пришедшего к нам по заявке Тимофея Лазаревича Котко-Котова из Красноярска. И Тимофей Лазаревич просит продолжить нашу программу композицией с символичным названием «Yesterday». Эта песня стала настоящим украшением дебютного альбома «Виа Грейвдиггер». Альбом назывался «Heavy Metal Breakdown». А увидел свет он в 1984 году. Ну что ж, Николай, остановимся ненадолго в середине 80-х. Давайте вспомним то, что, казалось бы, было еще вчера. Yesterday, no. Yesterday, no. Yesterday. если вы только что включили свои радиоприемники, напоминаем, что в эфире очередной выпуск аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». Мы вспоминаем тяжелую музыку прошлых лет, выполняем ваши заявки, ваши музыкальные пожелания. У микрофона ведущий альманаха Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Сегодня, как, впрочем, обычно, вести программу нам помогает Тамара Тимуровна Хагин, наш постоянный музыкальный редактор, наш музыкальный архивариус. Я вижу, Тамара Тимуровна подсказывает, что пора заканчивать наш затянувшийся подводный привал, подводный пикник, пора двигаться дальше. И пришло время в рубрике «А ну-ка, девушки» представить слово «слабой половине человечества». Хотя, конечно, слабой ее нужно назвать с большой натяжкой. Действительно, немногие женщины в те далекие годы осмеливались бороться за равноправие на музыкальном поприще, а в особенности на тяжелой металлической ниве. В нашей стране это были Антонина Жмакова, Ольга Кормухина, Елена Соколова. За рубежом же наиболее удачную попытку завоевать сердца поклонников жанра предприняла Дора Пеш. Возглавляемый ею Виа Чернокнижник был, ну, исключительно, пожалуй, популярен. Причем популярен, Николай, во всем мире. Да, это действительно своеобразный феномен. Красивая, сексуальная Дора Пеш одним своим видом привлекала на концерты толпы подростков-металлистов. Действительно, было что послушать и было на что посмотреть. Конечно, смотреть в вашей программе не на что, ведь «Дым под водой» радио-шоу, пишет вот нам, кстати, Сергей Павлович Бруевич Рыбин, наш постоянный радиослушатель. Но вот послушать Дору Пеш, я думаю, будет не лишним. Она боролась за рок, она его победила. Произошло это в 1986 году, и пусть сейчас об этом она споет сама. А ну-ка, девушки! Don't know. ансамбль «Чернокнижник» с популярнейшим шлягером «Борьба за рок». Прозвучала запись 1986 года. В одной из ваших предыдущих передач, пишет нам Инга Линник из подмосковного Одинцова, с удовольствием услышала песню «Жизни рассвет» в исполнении рок-группы «Черный кофе». «Жизни рассвет возвратится, утром заглянет в окно», запомнились эти строки. И помню, что у другой нашей легендарной группы, у группы «Круиз», тоже была песня про рассвет, но называлась она несколько по-другому – «Последний рассвет». «Земля увидит свой последний рассвет, холодный мрак навек закроет солнце свет, первый удар и жизни нет», – предостерегали нас музыканты. Действительно, в те далекие годы эти изящные строки отнюдь не казались пустым звуком. Угроза ядерной войны нависла над всем миром, и многие, особенно в нашей стране, чувствовали себя как-то неуютно, заметно нервничали. К счастью, все обошлось, и сегодня мы вспоминаем эти времена с легкой улыбкой. Ты знаешь, Николай, в творчестве рок-группы «Круиз», да и многих других отечественных рок-коллективов, всегда подкупала активная гражданская позиция, четко выставленные эстетические акценты, ответственность за судьбы людей, живущих в Советском Союзе. Что может сделать в такой ситуации в нашей сложной жизни музыкант? Да, пожалуй, ничего. Нет, Николай, он может просто спеть хорошую песню о проблемах, которые его окружают. «Пою мое Отечество». те, что добыли, они давали детям солнце и дети. Откровенное, неприкрытое, глубокое, жесткое ретро в программе Кирилла Немоляева и Николая Семашко «Дым под водой». Популярнейший, но, возможно, слегка подзабытый шлягер Via Slayer прозвучал в аналитическом экстремальном ретро-альманахе «Дым под водой» в рубрике «Наши поздравления». Этой песней отчим брата Ольги Белик, Василий Джексон, его брат Платон Джексон, а также супруг Ольги Белик Сергей Бовин поздравили однофамильца Василия Сергея Джексона и поздравили его с днем рождения. К этим теплым, идущим от всего сердца поздравлениям присоединяемся и мы, а также большая группа наших постоянных радиослушателей. Среди них и Александр Анатольевич Сфасман, и Леонид Курептиндых, и Карин Волчек, и, конечно же, сестры Гнедич, Анна, Виолетта и Анна-Мария Гнедич. Ну, а мы продолжаем подниматься на поверхность. И из 1990 года переносимся сразу на 7 лет вперед, в год 1997, в эпоху расцвета интеллектуального тяжелого металла. Звучит редкая архивная запись «Via Concepcia» – «Дотянуться до поверхности». Что ж, давайте вспомним, а возможно кто-то и впервые откроет для себя творчество этого яркого самобытного норвежского коллектива. И ритмы зарубежной эстрады. Ширится наш экстремальный письменный стол. Ну что ж, Кирилл, ширится-то он, конечно, ширится, но вот ширится он как-то совсем не ко времени. Дело в том, что наша программа подходит к концу. И вот, в частности, у меня в руках письмо безработный уфолог с любопытной фамилией Сусип Афнович Курыло вместе со своими друзьями предлагают ввести в нашу программу новую рубрику «Песня почтой». Ввести ее на тот случай, если мы не успеваем выполнить какую-либо заявку. Предложение, по-моему, достаточно интересное, но заявку самого Сусипа Афнутьча мы выполнить, похоже, успеем. Для него прозвучит отрывок из оперы Никола Котцева «Нострадамус». Композиция под названием «Я не верю». Не поверить предсказаниям Нострадамуса осмелился король Франции Генрих II. Его партию исполняет легендарный Глен Хьюз. Запись была сделана в 2001 году. Итак, мы возвращаемся в третье тысячелетие. Кирилл, ты знаешь, автор письма, который я только что цитировал, просит передать привет нашему постоянному радиослушателю Леониду Курептиндыху. Курептиндыху. Дело в том, что, Николай, фамилия нашего постоянного радиослушателя Леонида Курептиндых читается как Леонид Курептиндых. Курептиндых. Значит, соответственно, передать привет Леониду Курептиндыху, а не Курептиндыху. Ну что ж, в таком случае мы передаем искренний горячий привет Леониду Курептиндыху. От Соси Пафнутча Курыла. В преддверии серьезного вдумчивого анализа услышанного музыкального материала нашу программу завершает отрывок из оперы Николы Котцева «Нострадамус». Seconds on the hour. Now I wonder what love was young. In a dream that you won't run over. Still I wonder if Космический экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Дым рассеялся, мы поднялись на поверхность, и наступил кульминационный момент в аналитическом экстремальном ретро-альманахе «Дым под водой». Пришло время для традиционного, серьезного, вдумчивого анализа услышанного музыкального материала. Николай, прежде чем передать тебе микрофон, я, с твоего позволения, напомню о тех вокально-инструментальных ансамблях, чьи песни сегодня мы услышали. Итак, это были Metallica, Grave Digger, Warlock, Judas Priest, Conception, Quiet Riot. А буквально несколько минут назад мы прослушали отрывок из рок-оперы «Нострадамус», рок-оперы, которую написал Никола Котцев. Николай, я предоставляю тебе микрофон для серьезного анализа. Ну что ж, Кирилл, мне понравилось, по-настоящему понравилось. Хотя в четвертой композиции, если не ошибаюсь, это была композиция в исполнении группы Metallica Escape. Форшлаг барабанщика Ларса Ульриха был сыгран не совсем точно. Это немного настораживает. Это в 16-м такте. Да, в 16-м такте, совершенно верно. Я думаю, многие наши радиослушатели обратили на это внимание. Ну, Николай, вот, извини, что я перебиваю. Вот это я понимаю серьезный, вдумчивый анализ. Ну что ж, уважаемые наши любители экстремального ретро, наша программа подошла к концу. Ее для вас подготовили и провели Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Мы ждем от вас писем с заявками, с пожеланиями в адрес нашей программы. Ну а главное, конечно же, с серьезным, вдумчивым анализом услышанного музыкального материала. Пишите нам по адресу 113-326, Москва, улица Пятницкая, дом 25, открытое радио, аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Желаем вам всего самого-самого доброго. И почаще улыбайтесь. Yeah. Эротический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой».